Глава 24. Кейси. «Я бы, конечно, побыл джентльменом». К кирпичному проходу на территорию Сэндовера Лоусон меня подвозит уже в полной темноте. «Но я высажу тебя тут, а не у вашего дома. Даже не парься. Если папа не сдаст тебя копам за похищение, то Слоун точно обольёт бензином и кинет спичку», — отвечаю я, отстегиваясь и распахивая дверь на ходу. «Здесь наши пути разойдутся, моя сестра по бунтарству». «Эй, чисто из любопытства, что ты будешь делать с машиной?» «С ней-то?» — он любовно обводит руками кожаный руль. «Думаю, оставлю ее в городе на парковке для инвалидов. Ее владелец — козел, он заслужил». Пытаюсь не засмеяться. «Ага, ну удачи». Подхватив рюкзак с пола, я выскакиваю из Порше и сразу перехожу на бег, кидаясь через всю территорию к дому. Рада видеть, что наш двор не уставлен полицейскими машинами, но в доме горят все окна, и веющее изнутри напряжение можно почти что потрогать пальцами. К крыльцу я подхожу медленно, чтобы отдышаться, но пот от пробежки я уже никуда не дену. Перед тем, как зайти внутрь, я выключаю телефон. «Я дома!» Кричу я, как ни в чем не бывало. По крайней мере, я на это надеюсь. Извините, подзадержалась. Даже не успеваю закрыть за собой дверь, как в коридор влетает папа. Слоун выскакивает из кухни. Они обступают меня, крича и перебивая друг друга, разрываясь от гнева и паники. «Ты где была весь вечер? Почему трубку не брала? Часами уже тебе звоним. Воу, что случилось-то?» Изображая удивление, скидывая обувь. «Мой телефон, видимо, сдох». Слоун фыркает. «Брехня! Покажи!» «Почему не вернулась домой со Слоун после школы?» — встревает папа. Он весь красный, и его лицо почти пульсирует, а между бровей залегла глубокая морщина. Жасмин спросила, не хочу ли я потусить и вместе порешать алгебру, так что я была у нее в общаге. Позанимались, посмотрели пару фильмов, потом она завезла меня домой, и вот она я. А чего такого-то? Я предупредила, Слоун. Они следуют за мной по пятам, пока я иду на кухню, залпом выпиваю стакан воды и наливаю еще один. Судя по всему, они начали готовить ужин, овощи порезаны, вода на плите, но бросили, когда я не явилась. «Брехня», — повторяет сестра. «Ты мне сказала, что Жасмин тебя домой подвезет. Про общагу речи не было». «Боже мой, ну планы поменялись. Мне что, спрашивать разрешение, чтобы завести друзей?» «Ты как разговариваешь», — срывается папа. «С каких это пор мне устраивают допрос за то, что я опоздала к ужину?» Лицо горит от злости. Слоун, значит, шатается по всему городу, и папа едва внимание обращает. А я один раз задержалась, так это целый побег из Алькатраса. «Я серьезно, Кейси!» — кричит папа на такой громкости, какой я от него годами не слышала. «Поверить не могу, что ты себя могла повести так глупо и безответственно. Мне 17. Это еще не значит, что тебе можно делать все, что угодно». Что-то в его интонации, а может, во всей этой неделе, выводит меня из себя. Не могу удержаться. Всем остальным вокруг меня почему-то можно жить, пап. А я что? Мне когда можно будет быть нормальной? Я больше не ребенок. Он пыхтит в ответ и раздраженно трёт переносицу. Нельзя просто так брать и решать, когда пропасть на всю ночь без предупреждения. На всю ночь? Охренеть, на часах 9 вечера. За языком следи. Извини, но серьезно, это даже не поздно, и мы были в общежитии католической школы для девочек. Нахмурившись, смотрю на него. Мне что, вообще друзей заводить нельзя? Я такого не говорил. Он скрещивает руки на груди. Но в рабочие дни мы возвращаемся к ужину, и ты это прекрасно знаешь. «Если и будут какие-то исключения, то сначала приводи друзей сюда, пусть представятся, или бери с собой сестру». «Так», — хмуро возражает Слоун, — «а я тут при чем? «Это несправедливо. Ты не можешь держать меня дома в заперти, пап. Я не заключенная». Поставив стакан в раковину, я плетусь к холодильнику за молоком для Сильвер. «А теперь извините, мне надо ее кормить». Решительно прошагав в свою комнату, я захлопываю за собой дверь, бросаю рюкзак в угол и включаю телефон. Слон, разумеется, совершенно не уважает мои границы и тут же врывается следом, так как в этом доме только у нее одной может быть личное пространство. Игнорируя сестру, я заглядываю в коробку. Как только темноту пронзает луч света, Сильвер пищит и шевелится на розовом полотенце, из которого я сделала ей кровать. Облегчение растекается по телу и вырывается с дрожащим вздохом. «Еще жива?» — спрашивает Слоун. «Ага». Закрыв коробку, я ставлю ее обратно и начинаю готовить шприц с молоком и доставать ватные шарики из пластикового контейнера на столе. «Я знаю, что ты врешь», — обвинительно заявляет Слоун. «С чего мне врать? Она живая, можешь сама посмотреть». «Да не о том», — сестра занимает боевую стойку у стеллажа с книгами. Руки скрещены, голова наклонена на бок. «Ни с какой новой подругой ты не гуляла. С кем?» «С Дюком?» Ее глаза чуть не вылезают из орбит, а челюсть отвисает. «Но долго я притворяться не могу, тут же сдаюсь». «Боже, расслабься! Ну, конечно же, Дюка там не было. Просто хотела на твое лицо посмотреть». Шок сменяется раздражением. «Кейс, я серьезно. Ты же знаешь, я выясню. Не превращай меня в сыщика». «Успокойся. Мы с Лоусоном просто...» «Лоусон? Ты издеваешься?» «Мы проехались по пригороду. Купили мороженого, ничего такого». За исключением украденного Порше, но технически это случилось до того, как к нему присоединилась я. «Я думала, ты умнее. Я тебя умоляю, уж с Лоусоном я как-нибудь справлюсь». Не удержавшись, закатываю глаза, в ответ на что Слоун скрипит зубами. «Серьезно, держись от него подальше», — приказывает она, подходя ближе. «Ты его не знаешь. Что бы он тебе ни сказал, обещаю, он не задумал ничего хорошего. Он токсичный, и от него одни проблемы». «Да? А она никогда не думала, что, может, мне как раз и нужно немного проблем. Что-то роль хорошей сестренки не защитила меня от доброй доли неудачи». Вслух мой голос становится упрямым. «Ты вообще знаешь, почему так о нем думаешь? Типа ты вообще хоть что-то о нем знаешь?» «Хоть раз всерьез с ним говорила, я вот говорила, и он был со мной мил и добр. Я бы вообще сказала, что он стал первым за долгое время, кто отнесся ко мне как к человеку, а не к фарфоровой кукле». Слоан вздыхает и говорит уже тише. «Поверь мне, есть вещи, которые ты просто не понимаешь». «Ну да, ага, опять 25. Я же такая глупая и наивная, правда? Только знаешь что? Я больше не уверена, что это вообще правда. Больше похоже, что вы с папой и Феном повторяете мне это, чтобы держать меня в этой чёртовой эмоциональной клетке, а то, упаси Боже, я выйду за ваши нарисованные мелом границы и испытаю что-нибудь без вашего ведома». Она морщится. «Все совсем не так. Ты же знаешь, я просто забочусь о тебе». «Ага, но тогда сделай мне одолжение и перестань. Я могу и сама принимать решение». Стискиваю зубы. «Считай, что я освобождаю тебя от этой должности». «Ладно», — Слоан всплескивает руками. «Развлекайся. Только не говори, что я тебя не предупреждала». «Да, конечно. Пока». Практически выталкиваю ее из комнаты и запираю дверь. Слоан постоянно считала своим вымышленным долгом заботиться обо мне, но последнее время это начало душить. Сегодня чуть ли не впервые я могу дышать благодаря Лоусону. Сев на кровати, я достаю Сильвер, чтобы покормить ее. Крохотная, лысая, без заметных глаз или ушек, она больше похожа на инопланетянина из кино. И тем не менее я уже ее люблю. Папа говорит, что одержимость животными у меня в маму. Якобы на одном из их самых первых свиданий мама нашла брошенного котенка по дороге в ресторан, и вместо того, чтобы пройти мимо, подняла голодное, щуплое создание, посадила его в сумку и пошла на свидание. Папа что-то заподозрил, только когда ее сумка начала мяукать за ужином. «Ты любила этого кота», — тихо говорю я, обращаясь к маме. «Папа сказал, ты несколько дней плакала, когда он убежал. Жаль, не удалось познакомиться». Сильвер пищит, доев, массируя ее пуговку, пока не высвобождается моча и желто-зеленый кал. Вроде как это считается здоровым цветом. Потом аккуратно щипаю ее шейку, проверяя, достаточно ли ей воды, и осматриваю тельце, чтобы убедиться, что кожа нигде не высохла и не посинела. К моему удовлетворению она в порядке, так что я кутаю ее обратно в теплое уютное гнездышко и закрываю коробку. Она еще пару раз пищит, а потом затихает. Боже, как же я хочу, чтобы она выжила. Знаю, шансов мало, точнее, моя голова это знает, но мое сердце отчаянно хочет, чтобы Сильвер жила. Телефон жужжит на прикроватном столике, и я вздыхаю, увидев имя Фэна. Очевидно, его стоит проигнорировать или выключить опять телефон, пока он не сдастся. Вот только если слово он ему не напишет, то он опять явится к моему окну посреди ночи в поисках ответов. Или еще хуже, на порог дома. А мне сегодня все-таки хотелось бы нормально поспать. Поэтому я беру трубку с коротким «Чего тебе, Фэн?» «Кейси, какого чёрта?» Пауза. «Не ожидал, что ты реально ответишь». «Ну вот она я». «Чего тебе?» — повторяю я. «Слоан мне несколько часов назад позвонила выяснять, что я с тобой сделал, словно я тебя в какой канаве утопил». Мы оба молчим, пока он осознает свои неудачно подобранные слова. «Я тебя по всему городу ищу», — раздраженно добавляет он. «Ага, я видела сообщение, но я дома, так что сворачивай поиски». «И все? Тебя вообще не волнует, как ты нас всех напугала? Слоан, наверное, вообще рехнулась, раз стала меня о помощи просить». «А что ты хочешь от меня услышать? Развели панику на пустом месте». «Мы о тебе волновались». Его голос становится тихим, хриплым. «Я о тебе волновался». «И что, я тебе что-то за это должна?» Резко смеюсь. «Мне какое-то наказание положено за то, что ты там волновался?» «Чего?» «Нет», — бормочет он. «Просто, говорю, могла бы и перезвонить кому-нибудь. Блин, твоя семья была в шаге от того, чтобы вызывать вертолеты и собак. После всего, через что вы прошли... Ух ты, классно! Давай, расскажи мне о личных травмах моей семьи. Если тебе есть что добавить по теме, я прям вся внимание». Он как будто родился с косячным языком. «Прости, я не то, я просто...» — прерывается он со вздохом. «Я беспокоился, это все. Последний раз напоминаю, Фэн, я больше не твоя забота. Оставь меня в покое!» Сбросив звонок, бросаю телефон на кровать, а потом сжимаю кулаки и напрягаю шею, беззвучно крича в пространство, пока не начинает болеть челюсть, а все тело не охватывает огнем. Но почему это должен был быть именно он? Любой болван мог той ночью забрести к лодочному сараю. Кто угодно мог сбежать с танцев, чтобы напиться или накуриться. Парочка могла прийти, чтобы развлечься наедине. Кто угодно, только не Фэн. В голове вдруг вспыхивает мысль, которая преследует меня с самых пор, как я узнала правду, но становится громче каждый раз, когда я слышу его вновь. Что я почти жалею, что он нашел меня. Что лучше бы я осталась одна в машине, вечно тонуть, пока не погаснет красный свет. Что угодно было бы лучше того, что я чувствую сейчас. Любовь и ненависть во мне переплелись так тесно, что, кажется, я больше не могу их различить. Телефон снова жужжит. Знаю, что не стоит смотреть. От Фэна больше вреда, чем пользы. Но не могу сопротивляться порыву взглянуть на экран. Лоусон. «Доброй ночи, плохая девочка. Как-нибудь повторим».